Глава 411. Мо Цзы 7-го ранга. Попугай так и не вернулся. Манхао не особо о нем беспокоился. Кто знает, сколько попугаю лет. И тем не менее ведет себя так, словно вообще не боится смерти. Пернатый хитрец все эти годы умудрялся остаться в живых. Манхао ни капли не сомневался в умении попугая выпутаться даже из самой сложной ситуации. Вдобавок с ним холодец в виде колокольчика. Вот о ком действительно стоило волноваться, так это о бедном чужеземном звере. Следующие несколько дней Манхао провел у себя во дворе, изучая тотемную татуировку зеленого древа. Она поблескивала на лбу, словно прибой, посылая волны безбрежной жизненной силы через тело. Каждый раз, когда он закрывал глаза для медитации, начинало казаться, что биение его сердца посылает рябь по земле и небу вокруг него. Это только один из пяти элементов – древесный тотем с атрибутом дерева. Одного его оказалось достаточно, чтобы культивация вплотную приблизилась к стадии зарождения души. Когда он открыл глаза, они ярко сверкали. Внимательно изучив тотемную силу внутри, он вышел на совершенно иной уровень понимания тотемов. «Если добуду второй тотем элементов, тогда моя культивация, несмотря на великую завершенность золотого ядра, сможет на равных соперничать с экспертами на пике начальной ступени зарождения души даже без кровавой маски. Более того, с помощью силы тотемов мне станут доступными божественные способности, которые обычно появляются только на стадии зарождения души». Параллельно с этим Манхао экспериментировал со стаей неодемонов, некогда принадлежащей Муфану. Он кормил их пилюлями вскармливания демонов и брал на охоту. За довольно небольшой промежуток времени они стали гораздо свирепее и опасней. Разумеется, из-за большого разрыва во времени между ними и большим лохматиком с братьями все еще существовала гигантская пропасть. Но если будут продолжать так расти, то хоть им и не удастся сравниться с древесными волками, в них произойдут кардинальные перемены, а значит, они станут сильнее. Однажды после полудня Манхао сидел в позе лотоса и медитировал. Внезапно оглушительный рев сотряс район, скрытый за горой племени ворона-разведчика. Вместе с ревом вдалеке показалась огромная 20 метров в длину змея в луче черного света. От нее исходила могущественная и свирепая аура. Окружающий ее черный клубящийся туман выглядел так, словно сошел с небес и мог погрузить в хаос все ауры в округе. На голове змеи стоял старик в черном халате. На его лице застыло мрачное выражение, а глаза светились высокомерием и презрением. Когда черная змея зависла над двором Манхао, старик снисходительно посмотрел на Манхао. Культивация старика была не особо высокой, всего на средней ступени создания ядра, но его тело покрывали сложнейшие тотемные татуировки, от которых исходили невероятные эманации. Из-за них аура старика больше напоминала стадию зарождения души. «Значит, ты есть Манхао!» — пророкотал он, словно гром. Голос совершенно не походил на человеческий и словно напоминал одновременный вой множества зверей. Звук прокатился по всему району, отчего практики в районе заводчиков неодемонов поежились, а их питомцы вообще в страхе рухнули на землю. Заводчики сразу узнали человека, стоящего на голове черной змеи. «Грандмастер Мо Цзы! Драгонар 7-го ранга!» «Это и вправду Грандмастер Мо Цзы! Он пришел за Грандмастером Мэн! Грандмастер Мэн отнял у Муфана стаю неодемонов! Теперь ему не поможет даже вмешательство Гуна и других шишек! Чувствую, скоро состоится первая битва между могучими драгонарами племени Ворона-разведчика! Грандмастер Мо против Грандмастера Мэн!» Манхао по-прежнему сидел в позе лотоса у себя во дворе. Медленно открыв глаза, которые тотчас вспыхнули холодным светом, он равнодушно взглянул на старика, парящего в воздухе на огромной змее. Он лишь поднял глаза. Во взгляде не было чудовищной остроты. Он не стал говорить слов, способных сотрясти небеса. Просто посмотрел вверх, но от его взгляда надменная и свирепая черная змея внезапно задрожала. Необъяснимый страх внезапно возник в ее маленьком мозгу. Совершенно обычный взгляд Манхао не дал старику никаких намеков на то, что на самом деле происходит. Но черного неодемона трясло. Его душу охватило страх и благоговение. Змее казалось, что на ее жизненную силу обрушилось давление. Страх и благоговение, скорее всего, чувствовал бы даже ее предок, который подарил жизнь линии крови этой змеи. Он бы тоже дрожал от страха в присутствии Манхао. Необъяснимая аура заставила черную змею благоговейно трепетать перед ним, как если бы он был небесами. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы черная змея истошно зашипела и тут же бросилась бежать. Опешивший старик в черном халате как только не пытался успокоить змею, но у него ничего не получалось. Только когда Манхао отвел взгляд, к ней наконец вернулось немного самообладания. Если бы Манхао задержал его подольше, то змея, скорее всего, просто-напросто рухнула на землю. Никто из наблюдавших не понял, что произошло, но Мо Цзэ с трудом сдерживал себя, чтобы от изумления не разинуть рот. Его глаза расширились в удивлении. Он прилетел сюда, чтобы наказать Манхао и забрать стаю нео-демонов. Но не прошло и секунды, как все планы пошли псу под хвост. Он парил в воздухе и разглядывал Манхао, пока в голове галопом мчались мысли. «Проклятье!» – думал он. «Неудивительно, что Гун, главный старейшина и остальные не сделали ничего, чтобы остановить меня. Он оказался драгонаром высокого ранга. Но какого именно?» «Чем могу помочь?» – спокойно поинтересовался Манхао. Его голос звучал безмятежно, но глаза походили на две сверкающие льдинки. Взглянув на драгонара седьмого ранга Мо Цзэ, он с удивлением заметил, что татуировки этого человека выглядят довольно интересно. «Меня зовут Мо Цзэ, собрат Доусмен. Мой сын еще не опытен, но он провел полжизни, старательно собирая свою стаю нео-демонов. Я требую объяснений за тот случай. Мы оба драгонары. Через месяц наступит день, когда пять племен ворона-божества будут восхвалять предка. Для того, чтобы определить, кому достанется право вступить в земли предка, между пятью племенами состоится состязание. В назначенный день я надеюсь воочию увидеть твои секретные техники Драгонара». Мо Цзэ не знал ранг Драгонара Манхао, однако не мог уйти сразу, как только пришел. Вот почему он был вынужден бросить вызов. Затем приказал змеи развернуться и улететь прочь. Возвращаясь обратно к горе, он мысленно принял решение. «Я должен выяснить его ранг Драгонара. Нельзя действовать опрометчиво. Во время состязания пяти племен станет понятно, насколько правдива россказни про него». Он неожиданно прибыл в район заводчиков и также неожиданно ушел. Заводчики с удивлением смотрели ему вслед. Манхао тоже вопросительно приподнял бровь. Всего за пару мгновений он понял цель визита Мо Цзэ. Однако очень скорый уход немного противоречил его предполагаемой цели. Манхао холодно улыбнулся. «Наконец-то время пришло. Пять великих племен будут приносить жертвы своему предку. Только в этот момент можно попасть в святую землю ворона-божества. Именно там мы договорились встретиться. Но имея древесный тотем, мне уже нет особого смысла проникать в святую землю. Вдобавок, племя ворона-разведчика хорошо меня приняло». Закрыв глаза, он продолжил изучать тотем зеленого древа. С первыми лучами солнца Манхао вышел из транса. Он оглядел свою притихшую стаю нео-демонов. На данный момент нео-демоны подразделялись на три группы. Древесные волки под предводительством Большого Лохматика, древесные летучие мыши, возглавляемые черной летучей мышью. По численности эти две группы сильно отличались. Древесных волков было больше, но среди летучих мышей имелось больше сильных нео-демонов. Сложно сказать, какая из групп была сильнее, но между ними пролегала четкая граница. Они не особо ладили и были враждебно настроены друг к другу. Третья группа состояла из древесных змей. Их было меньше, чем древесных волков, но больше, чем летучих мышей. Однако по силе значительно уступали и тем, и другим. Будучи в самом низу иерархии, они признавали непререкаемый авторитет Большого Лохматика и черной летучей мыши. Манхао задумчиво рассматривал три группы нео-демонов. А потом его тело залила вспышка, и он покинул двор. Большой Лохматик посмотрел вверх и последовал за ним в размытом луче света. Следом потянулись остальные нео-демоны из стаи. Черная летучая мышь тоже поднялась в воздух, взяв с собой остальных древесных летучих мышей. Древесные змеи пристроились сбоку от Манхао, пока тот покидал район за горой. Каждый, кто его видел, почтительно склонял голову и старался не стоять на пути. Покинув племя ворон-разведчика, Манхао обнаружил себя в окрестных лесах. Как обычно, он приказал нео-демонам отправиться на охоту, а сам тем временем принял позу лотоса под раскидистыми ветвями высокого дерева. Большой лохматик не убежал в лес с остальными, а вместо этого устроился на земле рядом с Манхао. Волк лениво прищурил глаза, но на самом деле настороженно наблюдал за лесом. Манхао пробыл в племени ворона-разведчика уже больше полугода. За это время он не раз брал древесных волков на охоту, каждый раз большой лохматик оставался сторожить Манхао. Что до пропитания, ему обычно приносили еду другие древесные волки. Без приказа Манхао он никогда не покидал его. Когда стая нео-демонов Манхао разрослась до такого размера, большой лохматик все равно не изменил привычкам. Манхао похлопал волка по голове. Его поведение напомнило о мастифе. Он неожиданно послал частицу разума в кровавую маску. Обнаружив до сих пор спящего мастифа, он не удержался от вздоха. «Когда же ты, наконец, проснешься?» — мысленно спросил он. Манхао отозвал духовное сознание и поднял глаза на окружающий его лес. Легкий ветерок мягко шуршал листвой. Сперва могло показаться, что это место находится в южном пределе. Но было в нем нечто чуждое, незнакомое, что-то не похожее на родной дом. После ухода из черных земель сила небесного талисмана, которая не давала клану Цзы меня найти, должно быть, рассеялась. Теперь в любой момент можно ожидать охочих до моей шкуры членов клана Цзы. С другой стороны, у меня может оказаться вполне достаточно частиц небесного талисмана, чтобы его сила продолжала мешать клану Цзы меня обнаружить. Мучимый вопросами, Манхао посмотрел на небо. За последние полгода он так и не увидел ни одного члена клана Цзы. Поэтому пришел к выводу, что символы небесного талисмана, в которых он пытался получить просветление, с большой вероятностью являются одной из главных причин, почему клан Цзы его еще не отыскал. «Клан Цзы!» — с холодным блеском в глазах подумал он. «Когда-нибудь я стану сильнее, и им придется со мной считаться!» Только Манхао хотел закрыть глаза, как вдруг что-то привлекло его внимание вдалеке. До ушей донесся пронзительный крик откуда-то из леса. «Мне нет дела, кто первым нашел эту железнобрюхую змею! Мой наставник — драгонар седьмого ранга по имени Гула! И ты еще смеешь перечить юному господину!»